Замечательный художник нашел прекрасную формулу, чтобы сказать о нравственной ценности добросовестного труда. Труд — это очень простое понятие, как правда. Обидно, что книжная фабрика в городе Электросталь, выпуская книгу в свет, не проявила уважения к труду, которое пронизывало и всю деятельность Шукшина, и это высказывание. Мне достался экземпляр книги с форзацем, наклеенным в крив и в кость, с незаделанным углом переплетенного коленкора, со склеившимися страницами, с фотоиллюстрациями, отпечатанными мутно и нечетко. Я отправил этот экземпляр директору фабрики и написал в сопроводительном письме: «Такая работа — срам». Через некоторое время получил из фабричного ОТК, написанную на полоске бумаги, записку с закорючкой вместо фамилии. Некто, пожелавший остаться неизвестным, извинялся передо мной, сообщал, что мое письмо обсуждено, что исполнителям было стыдно, мне высылают качественный экземпляр. Явного брака в качественном экземпляре нет, но верхние углы твердого переплета загнуты внутрь, корешок с вмятинами. В большом магазине грампластинок покупатель занят странным делом. Он внимательно рассматривает выбранную пластинку, наклоняет ее, покачивает, смотрит на поверхность и сверху, и сбоку. Потом возвращает продавщице, берет другую и начинает все сначала. Почуяв в нем знатока, спрашиваю, что он делает. Откладываю дефектные, выбираю хорошие. Иначе говоря, выполняет работу, которую не сделал ОТК. Я встревожился. Сам только что купил несколько пластинок. Не уверенный, что сумею сделать как надо, попросил продавщицу проверить их. К моему изумлению, она без споров согласилась это сделать и отложила в сторону, как дефектные, три пластинки из четырех. Итальянская хоровая музыка 18 века в исполнении Государственного академического русского хора. «Пластинки всегда проверяйте», — назидательно сказала она. «У них дефекты, обычное дело». Очутись тут работник завода грампластинок, ему бы впору сквозь землю провалиться от позора. Замечательные композиторы написали прекрасную музыку. Выдающиеся исполнители ее записали. Звукорежиссер трудился, добиваясь наилучшего звучания. Музыковед старательно писал пояснительный текст. Художник любовно оформлял конверт. Но кто-то небрежничал, кто-то, обязанный проверять работу, не проверил. И вот три пластинки из четырех — брак. А что же с ними, отложенными в сторону, станет теперь? Продадут другому покупателю, который еще не знает, как обманчиво бывает нарядный конверт. Уценят, пишут. Дома ставлю на проигрыватель пластинку. Звучат чистейшие голоса восхитительной музыки в совершенной записи. На забракованных экземплярах звучание этих голосов будет внезапно прерываться стуком или хрипом. Наученный, теперь придирчиво проверяю каждую пластинку. На всех них полное наименование завода с упоминанием всех наград, которых он когда-то был удостоен. Неловко читать длинные, пышные титулы предприятия, когда держишь в руках такую продукцию. Некогда в старых цеховых уставах особо строгие кары были предусмотрены за нарушение правил при исполнении невидимых частей изделия, например, скрытых креплений седла. И это понятно. Скрытый брак в седле, панцире, мече мог стоить заказчику жизни, а мастеру — репутации. Способы производства ремесленной мастерской, изготовлявшей пергамент во Франции, ткавшей сукно в Италии, ковавшей кольчугу в России, гарантировали безупречность материала и безукоризненность работы. Клеймо мастера было твердо обеспеченным векселем. Духовные ценности, созданные предшествующими эпохами, среди них заветы мастерства, не погибают, не должны погибать бесследно. Они входят составной частью в духовное богатство других эпох. Мы не хотим и не должны расставаться с представлением об имени артиста, ученого, писателя, художника, переводчика, наборщика, корректора, переплетчика, как о гарантии, что все, на чем и под чем стоит его подпись или клеймо, выполнено на высшем доступном ему уровне совершенства.